Глава 20. Чернила и свинец. Осень рассыпала золотые листья и одарила плодами. Франсуа вернулся в Орлеан на свой последний год учения. Поскольку в середине октября чума ушла из Парижа, Жозеф отправил новое послание Феррандо, чтобы сообщить ему об этом и уведомить, что они будут ждать его в особняке Дюмонслен в начале ноября. Потом он и Жанна вновь предались сладостным наслаждениям, сознавая, что в Париже телу их будет недоставать солнца и запаха жасмина. Наконец они приняли решение отправиться в путь. Уехав в панике из-за чумы, они вернулись в город, который показался им совершенно чужим и даже враждебным. Они отвыкли от столицы. Никаких садов, неистребимое зловоние, усилившееся в летний зной, озабоченные и мрачные лица людей, всецело поглощенных своими делами. Едва войдя в особняк, они дали себе обещание уехать отсюда, как только станет возможно. Лишь пылкая радость слуг утешила их в том, что они покинули Анжер. Жанна отправилась на рынок навестить Сибуле и, побеседовав с ним, решила увеличить ему жалование, ибо он сумел так наладить доставку суржи, что больше ее не приходилось докупать. «Ко мне заходил Этье, — сказал Сибуле, — чтобы передать вам деньги за аренду ферм, и доверил их мне. Тогда же он сообщил, что гораздо выгоднее выращивать только одну зерновую культуру на каждой ферме. Поэтому три ваши фермы займутся рожью, три другие — полбой, а седьмая — ячменем. Так что мы будем делать сладкую выпечку из полбяной муки, а подсоленную — из ржаной. Вино с двух ферм вполне пригодно для употребления, что экономит нам 12 мюи медонского вина. Наконец, Итье заверил меня, что яиц и птицы более чем достаточно для трех пекарен, и я убедил Гийоме и его сестру основательно заняться пирогами с дичью. Экономия оказалась значительной. Жанна выигрывала на этом 20 икю в год. Сибуле превратился в успешного управителя, помогая Итье правильно распоряжаться землями и торговать. Хотя в августе и сентябре лавки не работали, потери выглядели незначительными. «Вернетесь ли вы в Ладульсат?» — спросил он, отдавая ей деньги, полученные от Итье, и выручку лавки. «Не знаю», — ответила она. «А почему вы спрашиваете?» «Итье сказал мне, что один из нотариусов Буржа хотел бы купить усадьбу в приданое своей дочери. И, между нами говоря, сам Итье был бы не прочь поселиться там с семьей. Нужно ли вам столько домов? Их содержание стоит немало, а дохода они не приносят. Вы уже и в Париж заглядываете только изредка». При мысли о продаже Ледульсада у нее защемило сердце. Но именно там волки загрызли Дени, и, несмотря на другие, более счастливые воспоминания, это место всегда будет отмечено печатью смерти. «Я отдам предпочтение Итье. Пусть предложит цену». Затем она отправилась к Гийоме, который встретил ее как сестру, а она впервые поцеловала его. «Хозяйка, вы хорошо сделали, что уехали. Это было невыносимо. Я трясся за жену, ведь она беременна». За 2 месяца эпидемия унесла жизнь 3800 человек. С точки зрения арифметики, это было не слишком много для города с населением в почти 100 тысяч душ, однако уцелевшие до сих пор содрогались от ужаса. Все говорили одно и то же: мы вернулись из страны мертвых. Не было перекрестка, где не горела бы свеча святому Рохусу. Жанна навестила потом и Сидони, и птичницу, обе закричали от радости, обняли ее и угостили. Есть ли у нее какие-нибудь вести о муже? Она покачала головой, она старалась не думать об этом. У Жака не было даже могилы, куда можно было бы прийти помолиться. Вот почему, придя на кладбище Сен-Северен к могиле Бартелеми де Бувуа, она прочла не одну, а две молитвы. Она обнаружила, что кладбище теперь буквально загромождено памятниками. Появилось множество новых стел и свежесрубленных крестов. Феррандо приехал с кучей подарков и вручил их Жанне с Жозефом: сапоги для верховой езды из рыжей кожи, узорчатые бархатные ткани, флаконы с душистой водой и разные ценные безделушки. Анжела отдыхала в родовой усадьбе на одном из Барамейских островов с 4-месячной дочкой Севериной, которая чувствовала себя превосходно. Анжела обучила Феррандо французскому, изъяснялся он свободно и даже не без изящества, но произносил слова так, словно пел их: «Парижские таможенники, отъявленные негодяи!» Он привез идею, что и было целью его путешествия, — печатня. Сказал он просто, и глаза у него заблестели. Уже 15 лет назад один немец или голландец, никто не знал точно, придумал новый способ книгопечатания. не вырезая буквы в зеркальном отображении на деревянной доске, но укладывая заранее отлитые из свинца литеры в специальную форму. Жозеф слышал об этом еще в коллеже. Жанна никогда. Оба ни разу не видели книг, отпечатанных таким образом. Это было похоже на выдумку. Оба знали лишь маленькие книжки, отпечатанные на старый манер, наподобие «Ле», подаренного Жанне Жаком. Жозефу рассказывали о Библии на латыни объемом в 1200 страниц, отпечатанной будто бы в Страсбурге или в Бамберге, точно никто не знал. Она стоила 100 ЭКЮ. Немыслимые деньги. Только принц или кардинал мог позволить себе подобную прихоть. Жозеф разлил по бокалам желтое луарское вино, и они уселись перед огнем. «Печатня», — вновь заговорил Феррандо, — «это будущее. Отныне можно выпускать сотни одинаковых книг, очень дешевых. Надо только иметь оборудование, но оно очень редкое, и работать на нем нелегко. Существует всего 2 или 3 комплекта». Он описал основные принадлежности печатни: ящик с буквами или наборная касса, раздвижные формы, куда укладывают рядами литеры, прессы, которые прижимают бумагу к буквам, предварительно намазанным чернилами. Все дело в чернилах. Они должны быть достаточно жидкими, чтобы покрыть всю поверхность каждой литеры, не должны сохнуть слишком быстро или слишком медленно, не должны выгорать на солнце. Главное — тайна чернил, — воскликнул Феррандо. Но ее хорошо оберегают. «Как это затрагивает нас?» — спросил Жозеф. «В октябре я должен был встретиться в Париже с человеком, который напечатал Библию на латыни, Иоганном Фаустом, чтобы выкупить у него материалы и секреты ремесла. Он приехал до меня в августе. Потом его дочь Дина написала мне, что он умер от чумы». «Где же находятся материалы?» — спросил Жозеф. «Именно это я и хотел бы узнать», — сказал Феррандо. «Ты не заходил туда, где жил Фуст?» «Я не знаю его парижского адреса». «Судя по твоему описанию, оборудование это довольно тяжелое и громоздкое», — сказала Жанна. «Если Фуст привез его с собой, оно с большой долей вероятности находится там, где он остановился. Сколько это стоит?» «Мы договорились, что я сделаю первый взнос в 1000 ливров», — ответил Феррандо. 1000 ливров! — вскричал Жозеф, подпрыгнув в кресле. «Ну, это же громадная сумма! Почти 725 ЭКЮ! За такие деньги в Париже можно было снять 10 домов на 20 лет или купить 3. «Это примерно половина суммы, которую Фуст предложил одному ремесленнику по имени Генс Флейш, чтобы тот изготовил оборудование. 1900 гульденов, то есть 1382 ЭКЮ. «Но почему же так дорого?» — удивилась Жанна. «Я уже сказал, это редкость. В таком случае, почему Фуст решил продать его?» «Потому что ни у него, ни у Генс Флейша нет достаточных средств и связей, чтобы получать заказы. Они не смогли наладить дело». «А как бы ты распорядился этим оборудованием?» — спросил Жозеф. Очаровательная улыбка, так украшавшая Феррандо, осветила его лицо. «Для начала я бы привлек моего дядю, кардинала Бонвизи. Мы могли бы получить с его помощью привилегию напечатания индульгенций, за счет которых его святейшество папа Павел II наполняет свою казну. При цене в 0,5 ливра за индульгенцию, 2000 таких листочков позволят нам вернуть большую часть затраченных средств». «А индульгенции часто продаются?» — спросил Жозеф. «На Пасху и на Рождество», — сказал Феррандо, протягивая ему стакан, чтобы он налил еще вина. Жанна с трудом сдержала улыбку. Это напомнило ей дело с пирожками, но размах был совсем иным. «Однако», — продолжал Феррандо, — «есть много других текстов, и можно печатать не только индульгенции, но, например, Ветхий и Новый Завет, который с папского благословения почел бы долгом купить любой зажиточный христианин ради спасения своей души. Если издать в достаточном количестве Библию, которая стоит сегодня 100 ЭКЮ или больше, можно будет с выгодой продавать ее за 20. Ведь затраты на печать составят всего несколько ливров». Жанна убедилась, что за ангельскими манерами Феррандо Сософерато скрывается смелый коммерческий ум. «Тут есть один плюс, о котором вы, возможно, уже догадались», — сказал Феррандо, «но всегда лучше все проговаривать до конца. Печатня, способная выпускать тексты в сотнях экземпляров, дает большую власть, чем деньги, власть почти королевскую». Жанна и Жозеф слушали пораженные. «Да, это и в самом деле власть. Бесконечно более заманчивая, чем деньги. Перед Жанной вдруг открылось самое обольстительное из искушений — быть сильнее любых властителей, благодаря чернилам и свинцу». «Вы же понимаете, не деньги меня привлекают», — сказал Ферранду. «Ни одна лишь возможность заработать, будь то 1000 или 10 тысяч кью. Мы все равно не сможем есть в 2 раза больше, и жизнь нашу это не продлит. Нет, главное — власть. Она всему придает особый вкус». Итальянское красноречие заполняло комнату, как и умы Жанны и Жозефа. Они целиком одобрили план, о котором почти ничего не знали. Ужин был накрыт, и кормилица спустилась вниз с Диодатом. Ферранду раскрыл ему объятия и осыпал цветистыми похвалами на итальянском. За перловым супом последовало жаркое из говядины с чесноком и гвоздикой. «Одного не понимаю», — заметила Жанна. «Почему Фауст приехал навстречу загодя, раньше тебя?» «Ах!» — вскричал Ферранду. «Узнаю женскую мудрость. Ибо в этом вся проблема. Думаю, он хотел выручить побольше, столкнув меня с еще одним покупателем». «Ты догадываешься, кто это?» «Да, Сорбонна». Жозеф отложил ложку. «Он был жестоко наказан за свое двуличие», — сказал Ферранду. «Неужели ты хочешь вступить в соперничество с Сорбонной? Религиозная власть, опирающаяся на королевскую мощь, представляет серьезную опасность», — сказал Жозеф. «Я скорее хотел бы услужить Сорбонне», — возразил Ферранду с улыбкой. «Я не верю, чтобы в Париже нашелся хоть один ремесленник, способный использовать оборудование Фуста. Таких мастеров всего 3 или 4, включая Генсфлейша. Я знаю имена Петера Шеффера, Альбрехта Пфистера, Мартина Брехтера, который работал с Генсфлейшем, и Конрада Хумери». «Но ведь этому можно научиться», — сказал Жозеф. «Вполне вероятно. Однако на это уйдет несколько лет, и при условии, что будет раскрыта тайна чернил». «Из какого города тебе написала дочь Фуста?» — спросила Жанна. «Из Парижа». «Значит, она была в Париже. Возможно, она все еще здесь?» «Не знаю». «Когда и где видел ты Фуста в последний раз?» «В Майнце, в июле. Он создавал новую гарнитуру шрифтов и, по его словам, был настолько поглощен этим делом, что освободиться мог только в конце сентября. Именно поэтому мы назначили встречу на октябрь. Тем временем я получил ваше письмо из Анжера с известием, что в Париже свирепствует чума. Я надеялся, что к концу октября эпидемия кончится, и считал, что Фуста, конечно, тоже предупредили. Я уже хотел написать ему и отложить нашу встречу до конца эпидемии, но в начале сентября получил письмо от его дочери, где она сообщала, что он умер». «Все это очень странно», — заявил Жозеф. «А почему вы избрали местом встречи Париж? Ты мог бы повидаться с Фустом в Майнце, разве нет?» — спросила Жанна. «Именно он предложил встретиться в Париже. Он говорил, что здесь есть 2 или 3 граверов, чьим талантом он восторгается». На какое-то время все 3 задумались. Слуга подал засахаренные вишни в сиропе и легкое светлое вино. «Все это очень хорошо», — сказала Жанна. «Но пока у нас нет ничего. Мы не знаем, где находится приспособление Фуста, и не умеем ими пользоваться». «Надо найти их», — сказал Ферранду. «А когда найдем, я берусь отыскать мастера, который сумеет с ними работать». «Помимо индульгенции и Библии, можно напечатать и много другого», — мечтательно сказал Жозеф перед тем, как отправиться спать. Жанна знала по опыту, что проблема решается лучше не тогда, когда наваливаешься на нее. Напротив, стоит дать ей время отлежаться в одном из уголков разума. Она представила себе оборудование Фуста, 1 или даже 2 пресса, рамки для свинцовых букв, несомненно, очень тяжелые, наборная касса, множество инструментов, флаконы с чернилами. Такое не заметить нельзя. Тем более, что эти материалы нельзя держать открытыми. Буквы могут рассыпаться при перевозке, флаконы с бесценными чернилами разбиться. Фуст наверняка поместил свое добро в ящики. Она отправилась к Сибуле. «Если бы я захотела выяснить, — спросила она, — какого числа повозка, нагруженная тяжелыми ящиками, прибыла из Германии и по какому адресу остановилась, что мне следовало бы сделать?» Он усмехнулся. «Вам стоило бы запастись золотыми монетами, хозяйка, и отправиться к стражам ворот Сент-Антуан, Тампль и, возможно, Сен-Мартен. Там вы узнали бы дату прибытия, но не адрес. Хотите, я возьмусь за дело?» «Да. Скажите мне, сколько пришлось заплатить. А как быть с адресом?» «Если это повозка из Германии, она, скорее всего, принадлежит немцу. Однако мы не знаем ни имени возчика, ни его корпорации. Он ехал из какого города Германии?» «Думаю, из Майнца. Это далеко?» Порядочно, по меньшей мере 2 дня пути. Тогда она, наверное, задержалась в Париже хотя бы на день. И если повезет, то на постоялом дворе Золотое колесо недалеко отсюда. Может, кое-что мы там разузнаем. У возчика был седок? Да, немец по имени Иоганн Фуст. Иоганн Фуст, повторил он, чтобы лучше запомнить. Он потом уехал обратно? Он умер от чумы, либо в середине, либо в конце августа. «А вот это уже интересно!» — воскликнул Сибулье. «В таком случае хозяин постоялого двора обязан был сообщить о случившемся приставам. Впрочем, судьбу груза это никак не проясняет. Фуст приехал вместе с дочерью Диной», — добавила Жанна. «А она тоже умерла?» «Понятия не имею. Если и умерла, то после него. Что был за груз? Тяжелые, даже очень тяжелые вещи. Могла она увезти их?» Сомневаюсь, что когда свирепствовала чума, она сумела найти людей для перевозки груза. Вы же помните, не оставалось ни одной повозки. Все, кто мог, покинули Париж. Дайте мне время, и я все выясню, хозяйка. Она вернулась на улицу Бьевр, озадаченная. Чем больше она размышляла, тем запутаннее казалась ей эта история. Она доверяла суждениям Феррандо и не сомневалась, что печать не окажется делом очень прибыльным, но слишком много вопросов оставалось без ответа. С кем хотел Фуст повидаться в Париже? И почему именно в Париже, где он никого не знал? Через 3 дня к ней зашел Сибулье, он раздобыл нужные сведения. 5 августа 2 повозки, прибывшие из Германии, проследовали через ворота Сент-Антуан с грузом, оцененным в 50 экю и предназначенным для Сорбонны. Владелец Иоганн Фуст, которого сопровождала дочь Тина Шоффер, заплатил таможенную пошлину в 2 ливра, хотя товары для университета были освобождены от подобного рода сборов. «А мне это обошлось в 1 ливр», — сказал Сибулье. Жанна хотела развязать кошель, но он остановил ее. «Это еще не все. Ваш Фуст, как я и предполагал, остановился на постоялом дворе Золотое колесо, вместе с дочерью и возчиком. Именно там он и умер. Когда его состояние стало безнадежным, дочь расплатилась и уехала вместе с возчиком с такой поспешностью, словно за ними гнался дьявол. Они пробыли в городе неделю, уехала она 12 августа». Феррандо и Жозеф слушали, открыв рот, и ждали продолжения, если, конечно, таковое существовало. «Не только вы ищете эти ящики», — сказал Сибулье. «Едва кончилась эпидемия, как на постоялый двор Золотое колесо явились 2 господ, одетых в черное, несомненно, клириков, и потребовали, чтобы хозяин отдал им груз, привезенный Иоганном Фустом. Тот ответил, что груза у него нет. Они угрожали позвать стражников и бросить хозяина в тюрьму по обвинению в воровстве. К счастью для него, 3 свидетелей, работавших на постоялом дворе, подтвердили, что дочь Фуста забрала ящики и уехала, когда поняла, что ее отец обречен. Хозяин пригрозил, что сам позовет стражников и предъявит людям в черном обвинение в клевете. Это были клирики из Сорбонны. Они завопили, что Прево во всем их поддерживает и что им необходимо осмотреть подвал. Никаких ящиков там не оказалось, они ушли взбешенные. Хозяин был взбешен не меньше. Сибулье обвел слушателей лукавым взглядом. «Это мой знакомый. Он у меня часто заказывает пироги и пышки. Он знает, что я с университетом ничего общего не имею. Где находятся пресловутые ящики, ему неизвестно, но он дал мне маленький кошель, который нашел в комнате Фуста после того, как могильщики забрали тело. Не знаю, были ли там деньги, добро покойников быстро пропадает, однако в нем оказалось несколько каких-то бумаг, и хозяин припрятал его. Господам из университета он ни слова не сказал, потому что разозлился на них. Кошель обошелся мне еще в 2 ливра. Он вынул его из кармана и протянул Жанне плоский мешочек из старой потертой кожи. Она развязала тесемки, достала несколько разрозненных листков, испещренных записями на языке, в котором угадала немецкий, и отдала их Феррандо. Тот вручил Сибулье 7 ливров, пылко поблагодарив его за труды и за добытые сведения. Сибулье сполна отработал свой день. Тепло распрощавшись с Жанной и мужчинами, он ушел. Феррандо стал изучать листочки. Их оказалось 7. С обеих сторон они были исписаны торопливым почерком, фразы часто обрывались, вместо слов появлялись сокращения. Понять ничего было невозможно. Когда Жанна и Жозеф ушли спать, Феррандо все еще сидел над этими листками и, похоже, собирался провести так всю ночь. Когда на следующее утро они спустились к завтраку, Феррандо уже был на ногах и, несомненно, поджидал их. Он заявил, что почти не спал. Ему поверили сразу, глаза у него были красные. Слуга заменил свечи, обгоревшие почти до розетки подсвечника. Они сели за стол вместе с кормилицей и Диодатом. Обменявшись привычными приветствиями, Ферранду для начала выпил свое горячее молоко и, только надкусив яблочную пышку, задал вопрос в лоб. «В Париже есть меняльная контора?» Как можно было сомневаться, ему тут же сообщили, что в Париже их несколько. «А особо большая контора?» — спросил он. «Нет, ну разве что мост менял», — ответила удивленная Жанна. Он ударил по столу ладонью с такой силой, что кормилица подпрыгнула, а Диодат перепугался. «Мост менял!» — воскликнул он, наверное, громче, чем Архимед, когда-то выкрикнул свое знаменитое «Эврика». «Во имя любви к небу, Ферранду, объясните нам, что привело вас в такое волнение?» — спросил Жозеф. «Мост менял!» — в экстазе повторил Ферранду, возведя глаза к потолку. Сотрапезники взирали на него в удрученном молчании. Ферранду вытащил из кармана одну из бумаг, найденных в кошельке, который раздобыл Сибуле. «Смотрите», — сказал он, ткнув пальцем в почти неразличимую запись, — «что вы видите?» «Buy Vexel B. Это означает «Buy Vexel Brique. Около моста менял». Жозеф вытаращил глаза. «И что же?» «Почему Фуст записал это название?» «Потому что там должны находиться ящики». Название было ему незнакомо, он записал его, чтобы не забыть. Это походило на правду, но где же могли храниться ящики? Неужели на самом мосту менял? «Я пойду туда», — объявил Ферранду, вставая. «Сядьте, Ферранду», — спокойно приказала Жанна. «Вас видно, как муху в молоке. Вы же слышали вчерашний рассказ Сибуле? Не вы один разыскиваете груз Фуста. Вы переполошите весь Париж. Ведь вы не знаете, где именно находится груз. У вас ничего нет, кроме указания на мост менял, что довольно неопределенно. Я полагаю, что он уложен на одну из барж, стоящих на якоре возле моста. Но если вы в вашем наряде и с вашим акцентом начнете слоняться там, то лучше уж сразу ударить в набат. Предоставьте это мне. Я не так заметна, как вы. И надо твердо знать, имеет ли Сорбонна права на эти ящики. Вы слышали, что говорил Сибуле? Фуст заявил, что груз предназначен для Сорбонны. В этом случае она и должна его получить». Ферранду покачал головой. «Нет, если бы Фуст заключил окончательный договор с Сорбонной, он не приглашал бы меня в Париж. По моему мнению, у него был довольно сложный план. Наверное, он хотел, чтобы я оплатил материалы, а затем передал исключительное право на печатание Сорбонне. Я изучал эти бумаги почти всю ночь. Фуст написал: «Шофер und Кастер als alleinige Ферксмайстер», то есть «Шофер и Кастер как единственные мастера». Он намеревался привлечь этих людей к работе в печатне, которую хотел устроить в Париже. «Видимо, Шофер его зять», — сказала Жанна, — «поскольку дочь, Дина или Тина, носит эту фамилию». Ферранду кивнул. «Если оборудование не было продано Сорбонне, — заметила Жанна, — а ты не заплатил Фусту, значит, наследниками являются Тина и ее муж Шофер. Не понимаю, зачем мы так суетимся. Самое разумное и честное решение — это съездить в Майнц и спросить супругов Шофер, как они намерены всем распорядиться». Ферранду поднялся и стал мерить шагами комнату. «Это действительно самое разумное решение и самое невыполнимое». Он замолчал и посмотрел на своих собеседников. «Какими бы ни были намерения наследников Фуста, они являются и останутся чисто теоретическими. Нужно быть наивным человеком, чтобы поверить, будто Сорбонна допустит вывоз такого груза из Парижа. Как только они узнают, где он, то тут же конфискуют под любым предлогом и никому не заплатят даже одного су. Вы же слышали рассказ Сибуле? Два клирика из университета, которые пришли с обыском на постоялый двор, захватили бы ящики, ману милитари, даже не заикаясь об оплате. В их решимости нельзя усомниться. Проявив честность, мы просто позволим Сорбонне украсть материалы. И выгоду из этого извлечет только она». «Если я правильно понял, — сказал Жозеф, — нужно вывести оборудование из Парижа так, чтобы не узнала Сорбонна. Вообще-то это называется разбоем». Ферранду пожал плечами. «Слова и реальность — вещи разные. Любая форма власти есть разбой. И самые видные христиане — первейшие разбойники в этом мире. Мой дядя, кардинал, открыл мне, что пресловутый дар императора Константина папе Сильвестру — чистейшая выдумка. На самом деле церковь завладела огромным достоянием Константина путем мошенничества. А мы ничего подобного не делаем. Мы всего лишь хотим помешать настоящим разбойникам завладеть сокровищем, за которое они не заплатили, и на которые не имеют никаких прав. «Начнем с того, что попытаемся выяснить, куда подевались ящики», — сказала Жанна. «А решать будем потом».